Я прошел мимо девочки и, покинув кабинет, хлопнул дверью, отчего Вилла, стоявшая в лазарете и следящая, чтобы никто не подошел к двери для того, чтобы подслушать, подпрыгнула на месте. «Аби», она осторожно позвала меня, но я покачал головой. «Не сейчас, хорошо». Я прошел мимо нее и, покинув лазарет, отправился к Шакти, ориентируясь на нашу связь. И когда я подходил к ней, то почувствовал, что она не очень довольна происходящим, так что решил поспешить, но в то же время действовать несколько более аккуратно и незаметно. Жест рукой и взгляд паренька, который стоял на стреме, становится полностью пустым. Я в который раз повторяю, это необходимо сделать, а я в который раз повторяю, что не стану этого делать. Я чувствовал, как раздражение постепенно переполняет Ти. «Да как вы не понимаете, кто если не мы, а она, Сираси? Она просто не понимает. Если бы вы своей техникой немного подтолкнули ее в нужном направлении, то все было бы хорошо. То, что ты предлагаешь, по сути убийство, потому как от Сираси ничего не останется, если я заставлю ее сделать то, что ты просишь». «Да нет же, какие интересные разговоры вы ведете». Я вошел в помещение, в котором шел разговор. «Я правильно понимаю, что этот молодой человек просит переписать личность своей подруги, Оби-Ван?» В голосе парня сквозило презрение и легкое раздражение. «Это не твое дело, не мое, если ты пытаешься подбить мою наставницу на то, что строго карается исключением из ордена, то это меня касается. А если ты пытаешься подбить ее на то, что противоречит моему моральному кодексу, в дополнение к тому, что ее ждет исключение из ордена». Я потянулся рукой к мечу, который висел у меня на поясе, и это заставило парня напрячься. «Аби, успокойся». Ти подошла ко мне и аккуратно обняла со спины. «Он просто глупенький мальчик. Не надо из-за него поступать так. Ты же знаешь, что это не одобряется». «Знаю, но за это мне максимум что грозит, так это небольшая головомойка, да пара десятков неприятных работ, и это если они узнают о том, что тут произошло». «Аби». В голосе Ти послышалось осуждение, и мне все же пришлось отпустить рукоять меча. «Хорошо, но мы уходим отсюда». «Хорошо», — Ти кивнула. «Это все равно не последний наш разговор». Парень усмехнулся. «Ошибаешься». Я покачал головой. «Мы уходим из вашего лагеря, потому что если у молодых такой лидер, то тут нам делать нечего. Да просто убить было бы более гуманно, чем то, о чем ты просишь». «Погоди». Когда парень не услышал от Ти отрицания по отношению к моему плану, он решил попытаться остановить нас. «Вы не можете нас бросить». «Не можем? Серьезно? А как по мне, с таким лидером нам тут делать нечего». Мы с Ти, наконец, покинули помещение и прошли по шахте, при этом нас многие видели, как за нами практически бежал Нильд, при этом уговаривая нас остаться. И это очень быстро собрало на выходе, благодаря сарафанному радио, которое нас очень сильно опередило, целую толпу. «Стойте!» Сираси перегородила нам путь, при этом она бросила на меня взгляд, и я покачал головой, как бы говоря ей, что про ее предложение никто не знает. «Я не знаю, что вам сказал Нильд, но я прошу прощения за его действия и слова. Сираси, то, о чем твой товарищ и второй глава молодых просил мою наставницу в ордене, карается очень сурово, как минимум исключение. У меня после того, как я услышал об этом, было очень большое желание его убить». «Ну так убей, но не надо нас бросать». Сираси бросила на парня короткий взгляд. «Без вас у нас нету и шанса на выживание, Сираси». Нильд с шоком уставился на девушку. «Что, ты довел тех, кто нам так сильно помог, до того, что они решили нас покинуть? Что ты вообще мог такого сделать?» Она с яростью посмотрела на парня. «Да ничего такого». Она как-то слегка дерганно пожал плечами. «Я не понимаю, с чего твой дружок так взбесился». «Не понимаешь, значит?» Ти прищурилась. «Значит, по-твоему, попросить переписать личность человеку, чтобы он принял твою точку зрения и более с тобой не спорил, это так, фигня? А что будет завтра? Попросишь себе секс-рабынь наделать, на толпу, которая до этого перешептывалась, а некоторые выкрикивали просьбы нам остаться, а после этих слов Ти они все просто впали в ступор. Это неправда. Я так понимаю, если парень от слов Ти запаниковал, то вот Сираси очень сильно успокоилась. Создавалось впечатление, что вместе приветливой девушки, которая совсем недавно просила меня убить товарища, испытывая при этом муки совести, она была крайне спокойной, но при этом пылала от ярости. «Он просил это сделать со мной?» «Да». Ти кивнула. «Надо же, а я еще муками совести мучилась, что начала планы составлять, как на время устранить тебя от управления молодыми, чтобы спокойно принять решение об эвакуации нашей фракции в безопасный аграрный мир колонию. Ты что? Да, сначала хотела вообще убить, но после небольшого разговора подумала, что можно и просто, на больничку отправить. Но ты, она покачала головой, ты решил превратить меня в безвольную куклу? Да, нет, Сираси, нет. Значит так, я как одна из глав фракции молодых, перед всеми вами делаю заявление. Я принимаю предложение уважаемых представителей ордена. Я готова покинуть планету, и хочу забрать с собой всех тех, кто готов покинуть эту планету. Сираси, так нельзя. А как можно? Переписывать личности? Я тебя понял. Я кивнул Сираси и посмотрел на Ти, которая тоже медленно кивнула. Хорошо, мы задержимся у вас на сутки, за это время вы проведете голосование, просто чтобы мы знали, сколько человек хочет покинуть планету. Хорошо, мы все устроим. Сираси покивала, после чего мы все же были вынуждены вернуться, а толпа позади нас осталась и с каждой секундой, с каждым нашим шагом шум становился все громче и громче. Как ты думаешь, все там будет хорошо? Знаешь, с учетом того, на что он тебя подговаривал, я совершенно не расстроюсь, если они там устроят самосуд и покалечат его или вообще убьют. Ты слишком жесток. Ти покачала головой, но я чувствовал, что ей подобное нравится. Очень сильно нравится. Нет, как по мне в самый раз, тем более мы сейчас не в храме, где мы должны быть демонстративно правильными. Уж на таких далеких планетах можно хоть немного собой побыть. Ну, так-то да. Ладно, давай думать, что и как будем делать, в том, что они проголосуют за то, что планету они покидают, я не сомневаюсь, но вот что именно будем делать мы. А у нас есть варианты? Ну, я пожал плечами. Как минимум два варианта. Имеешь в виду полет в космос и захват одной из точек связи? Ага. Ну, как по мне, безопаснее всего будет именно взлететь, да и от ордена так нам меньше прилетит. Поступим как истинные джедаи и подвергнем свою жизнь опасности, вместо того, чтобы подвергать опасности других. Ну, если ты так хочешь. Я пожал плечами, но полечу. Я закончил за те ее фразу, и она, прищурившись, посмотрела на меня. Вообще-то, я старше и опытнее, а я более лучший пилот, так что выбор, как по мне, очевиден. Хаем, вдвоем? Согласен, хотя лучше бы с нами взять кого-то из молодых, или вообще обеспечить их приемником, чтобы они использовали наш корабль как ретранслятор и смогли подтвердить, что они дети, которые просто желают покинуть эту планету. Да, типа кивала. Значит, полет в космос и связь с орденом, а там попробуем еще и подкрепление вызвать, чтобы не только мы вдвоем разбирались с тем, что тут происходит. Возможно, даже получится действительно закончить войну, сомневаюсь. Я покачал головой. Ты же знаешь Йоду, он не будет так сильно вмешиваться, скорее будет настаивать на том, чтобы все договаривались и жили в мире и дружбе. Он не любитель силового принуждения. Это да, она покивала. Глава 25. Вылет. Нильда не убили, и даже не покалечили, просто отстранили от руководящей деятельности, посадив в карцер. Конечно, были и недовольные подобным поворотом события, и все чуть не дошло до драки, но Сираси каким-то чудом смогла всех успокоить и организовать голосование. Как я понял, она надавила на то, что они собрались вместе не для того, чтобы уподобляться Дан и Милида. Они способны все решить путем демократических и открытых голосований. И естественно первый вопрос был о снятии Нильда с должности и назначении ее руководителем молодых. Естественно, что она победила, конечно, далеко не в сухую, голоса разделились примерно 40-60. Но она победила и теперь могла единолично решать судьбу фракции. Но даже несмотря на возможность, она устроила голосование, в котором идея свалить нафиг с планеты понравилась примерно 85% молодых. И вот, сейчас я, Ти и Сираси уже заходили в кораблик. Откопать прикопанный ранее корабль было несложно, так как работали мы вдвоем и уже знали, что подобное возможно, то и поднять корабль из ямки нам удалось куда с меньшими затратами. Надо будет с Ти слетать на какую-нибудь планету с огромными валунами, потренироваться. В каноне вроде как недоучки с большим самомнением были способны на планету звездные разрушители уронить. По крайней мере, если не в фильмах, то в какой-то из игр по этой вселенной подобное точно встречалось. Я добрался до пилотского кресла и по-хозяйски разместил в нем свою жопу. Ти заняла место Стрелка, а дроид, которого мы включили, занялся Рэп. Сираси же с шоком смотрела на меня, наблюдая за тем, как я готовлю корабль к взлету. «Ты пилот?» Помимо прочего, я пожал плечами. Охладительный бак номер 2 слегка поврежден. Мне починить? Ти бросила на меня вопросительный взгляд, и я, задумчиво посмотрев на показатели, кивнул. Если тебе не сложно, нам предстоит очень сложный полет, так что любая мелочь может сыграть как на руку нам, так и на руку нашим врагам. Хорошо, тогда я прошла. Ти тут же встала со своего места и отправилась к указанному узлу. Впрочем, силовой ковкой проверить бак и слегка подлатать его дело недолгое, так что наедине с Сераси мы пробыли от силы минут 10. И самое приятное во всем этом то, что она прекрасно понимала, что лишними разговорами она может отвлечь меня от работы, что может стоить нам всем жизни. Рация Сераси ожила голосом Виллу. «Сераси, ответь, Сераси, что случилось, Вильгельмина?» «Бу, бу, бу, Нильк сбежал, мы поймали того, кто ему помогал, но те, кого мы поставили на охрану, сильно пострадали. Нам вернуться?» Сераси бросила на меня умоляющий взгляд. «Нет». Голос Вилла был твердым и уверенным в своих силах. «Мы, конечно, с девочками не джедаи, но за работой Обивана наблюдали, да и он знаниями делился, не пытаясь их скрыть, рассказывал, как и что можно сделать без использования силы, так что первую помощь девочки окажут. У вас другое задание, и вы должны его выполнить. Это я знаю». Сераси усмехнулась уголком рта. «Есть идеи, куда он мог податься? Возможно, он отправился на нашу старую базу. Кстати, мы также засекли переговоры на нейтральных частотах, чего обычно в наших краях не наблюдается. Думаешь, он слил информацию другим? Не исключаю». «Хорошо, спасибо за предупреждение. Всегда, пожалуйста, и будьте там осторожными, мы только успели поверить в то, что нас может ждать мирная жизнь и не когда-то там через десятки лет, а уже сейчас. Не подведите нас, мы постараемся». Я произнес это, когда Сераси уже нажала кнопку на рации, но еще не успела начать отвечать, и ей это не очень понравилось, но она не стала мне ничего говорить. «Как и сказал наш пилот, мы постараемся». Связь оборвалась, после чего в рубку вернулась Ти. «Еще проблемы есть?» Я покивал. «Но они несущественны и не влияют на полет, так что готовимся к взлету». Еще пара минут, и вот двигатели кораблика заработали и начали свой прогрев, а еще через десяток минут корабль почти без рывка, очень плавно приподнялся в воздух. «Убираю опоры», — сказал и слегка нахмурился, так как одна из опор отказывалась убираться до конца. «Одна из тех самых опор, путь для которых я прорезал в корпусе корабля. Ти, можешь спуститься и одну опору отрезать к чертям? ХМ, мешается. Ну, давай». Ти покивала, и вскоре она через шлюз покинула корабль и, спрыгнув на землю, начала прыгать с нее до днища корабля, работая при этом световым клинком. И через 3 прыжка кусочек опоры отвалился, и она с щелчком встала на свое место. «Ты молодец». Это я произнес по внутренней связи, так чтобы Ти могла меня услышать, но она не стала отвечать, и просто показала камере, через которую я ее видел, большой палец, а еще через минуту она уже запрыгивала в шлюз. «Теперь-то мы готовы?» На слегка раздраженный голос Ти я ответил спокойным взглядом и кивком, которым предложил ей занять место стрелка. «Оружие проверила?» «Ага, все в норме, пушки готовы к стрельбе, управление отзывается хорошо, так что...» Она пожала плечами. «Понял, пристегнитесь, накапливаю избыточную энергию в двигателях, так что старт будет очень жестким и компенсаторы просто не смогут с ним справиться». «Поняла». Ти без вопросов выполнила мое требование, а вот Сераси подчинилась только после того, как увидела, что мы оба пристегиваемся, а дроид пользуется специальными захватами, а не полагается только на магнитные держатели. «До старта 3, 2, 1, старт». Произнеся эти слова, я резко задрал нос корабля и тут же высвободил всю накопленную энергию в двигателях. От подобного даже кости заскрипели, но оно того стоило, так как мы очень быстро преодолели большое расстояние. «Вижу несколько истребителей». Дроид отчитался о том, что улавливают сенсоры. «Не отвлекаемся». Говорить было тяжело, но я продолжал разгонять корабль, хоть он и не был предназначен для работы на таких скоростях в атмосфере. Но я продолжал и продолжал. Воздух вокруг нас начал раскаляться, а мы все летели и летели. «Фиксирую пуск ракет ПВО. Беру их на себя». Ти быстро отреагировала на слова дроида, и наши пушки тут же зажили очень интересной жизнью. Естественно, что для взлета в такой обстановке я использовал боевую медитацию, совмещая ее с медитацией предвидения, хотя в таком варианте предвидение и составляло всего секунд 10. Но даже так, выстрелы Ти были невероятно точны, но ракет было много, и потому мне пришлось немного изменить направление полета, так чтобы пропустить мимо нас ракеты. Благо мы достаточно сильно нагрели воздух вокруг нас, чтобы ракеты воспринимали наш остаточный след как нас, так что взрывы прозвучали в том месте, где мы были совсем недавно. Еще ракеты. В этот раз Ти отстрелялась с еще более хорошим результатом, а спустя два десятка секунд мы все же вышли в космос. Добрались. Я выдохнул и продолжил вести корабль в сторону от планеты, а когда, наконец, заработала связь, я кивнул Ти, и та тут же вызвала орден. Точнее, отправила им сообщение с просьбой срочно связаться с нами. Все же у нас нет возможности связаться по защищенному каналу. Рыцарь Шакти, я слышать рад вас. Причина важен должна быть, чтоб заправили вы общение с защитой у канала. Это так, Ти вздохнула. Магистр Йода. Ти уважительно кивнула зеленому карлику. Должна сказать, что для нас стало неожиданностью то, что мы обнаружили, а обнаружили мы третью фракцию, которая зовет себя молодые. Это дети от самых маленьких, до 16-17 лет. И они очень хотят покинуть планету, дабы поселиться в одном из миров на дальнем кольце республики и приносить там пользу. Йода нахмурился. Желают дети эти покинуть дом родной? Магистр, вы не видели то, что видели мы, и мы удивлены тем, что они изъявили это желание только сейчас. Впрочем, раньше скорее всего просто не было возможности его передать. Сейчас же подобная возможность есть. С нами на борту лидер фракции молодые, Сираси. Рада приветствовать вас, магистр Йода. Мое имя Сираси, я лидер фракции молодые, и мы после предложения рыцаря Шакти и ее падавана решили, что если у нас действительно есть шанс покинуть планету и зажить мирной жизнью где-то в другом месте, то мы хотим это сделать. Хаем. Йода пожевал свои губы. Ждите. И связь явно перевели в режим ожидания. Это нормально? Да. Ти кивнула. Скорее всего, сейчас Йода либо собирает экстренный совет, либо если минимальное необходимое число мастеров могут ответить на звонок, описывает им ситуацию. После чего будет принято решение, которые доведут до Сената. Думаете, у нас получится? Я пожал плечами. Если они проигнорируют просьбу о помощи от детей, то я просто покину орден и буду действовать на свое ус. Ай, Ти оказалась около меня и дала мне сильный подзатыльник. И думать не смей. Ты остаешься моим учеником, и если уж покидать орден, то вдвоем. Хоть доучить тебя смогу. Сказала она это с усмешкой, понимая, что по сути мне учеба не нужна, только практика, но ведь с ней она может мне очень сильно помочь. На связь Йода вернулся примерно через 10 минут. Принимайте документ. Начиная с этого момента на планете объявляется гуманитарная миссия от лица ордена. К сожалению, Сенат не смог нам выделить корабли, но ничего, ради такого мы расконсервируем старые корабли времен войн с ситхами. Те самые, я удивленно проговорил, входя в обзор камеры. Да, падаван Кеноби, те самые. Йода усмехнулся, и в этот момент мы получили сигнал о том, что пришел документ, так что мы поблагодарили магистра и прервали связь. Ти, я кивнул наставнице, и она тут же запросила связь с обеими фракциями. Слушаем вас, пересылаю документ, она сказала и тут же отправила им копию документа, присланного магистром Йодой. Согласно требованиям этого документа уведомляю вас, что с этого момента на планете запрещены боевые действия. Флот джедаев прибудет через трое суток, и если хоть кто-то из вас делает выстрел, ваши фракции будут уничтожены. Вы не имеете права. Имеем. У республики много старых законов, которые считаются забытыми, но они не отменены, и сейчас мы действуем по одному из таких законов. На планете найдено большое количество детей, не попавших под опеку ни одной из ваших фракций, и эти дети должны быть эвакуированы. Также орден проведет проверку и установит, насколько хорошо вы заботитесь о детях, стариках, женщинах. В случае, если будут найдены несоответствия с законодательством республики, все они будут эвакуированы на другие планеты. Естественно, понимая вашу ситуацию, эвакуация будет происходить на разные планеты, так чтобы конфликты не захлестнули другие миры. Но представители обеих фракций были растеряны. Свою задачу я выполнила и уведомила вас о новых обстоятельствах. У вас есть 10 минут для того, чтобы передать данные дальше, и они дошли до глав фракций. Если они не свяжутся со мной и не подтвердят получение этих документов, то я буду считать это саботажем, и флот, который сюда прибудет, покажет, насколько опасно не повиноваться джедаям. На этом разговор и закончился. А правда, есть такой закон, и не один. Я ответил на вопрос Сираси. Эти законы принимались еще в те времена, когда республикой правили джедаи, Вот только они принимались для ситуации, когда какая-либо планета попадала под подозрение, что на ней правит или занимает высокое положение ситх. Но наши предки были достаточно умны, чтобы не прописывать ограничения строго, и сейчас некоторые из этих законов можно натянуть на нашу ситуацию. Ясно. Сираси покивала. А не бойтесь, что эти законы отменит. Не отменит. Я с усмешкой покачал головой. Для этого надо получить не просто большинство голосов в Сенате, для этого весь Сенат должен за это проголосовать. Без воздержавшихся. Сираси вновь покивала. Глава 26. Блокада. Естественно, что нам не поверили. Впрочем, у власти находились достаточно параноидальные и разумные, для того чтобы связаться с Советом и Сенатом и уточнить полномочия джедаев. И уже после этого они поняли, что все, что было сказано им, было полностью правдивым заявлением. После этого они явно испугались, так как наперебой стали пытаться связаться с нами, для того чтобы рассказать, что тот пуск ракет был случайностью и виновные будут наказаны, что они самые честные и правильные, а вот их противники. В общем, лапши на уши нам старались навешать очень много, не обращая внимания на то, что лапша это дерьмового качества. Мы с Тией и Сираси, которая не показывалась в кадре, вежливо высушивали их и также вежливо отказывались от приглашения к ним в гости. У молодых все было более-менее тихо, Вилл отчиталась о том, что нашли следы Нильда и постепенно загоняют его. Причем с собой она взяла только своих девочек, так как другим не доверяла. И я понимал ее и не мог осуждать, единственное о чем я попросил, так это быть осторожными и лучше отступить, чем подвергнуть себя смертельной опасности за неделю до эвакуации. Она обещала так и поступить. В лагере молодых царило оживление. По докладам, которые оттуда получала Сираси, все дети с огромным предвкушением собирают свои невеликие пожитки в ожидании тех, кто заберет их с планеты и отвезет туда, где можно будет просто жить, просто учиться, просто играть с товарищами, да быть детьми в конце концов. Мы за всем этим наблюдали ровно неделю, пока из гипера не выпрыгнул первый гигантский корабль. Это был крейсер типа «Молотоглав». И это был только первый корабль, всего к планете Мелидодан прилетело 30 кораблей, среди которых преобладали именно молотоглавы, но были и консульские. И весь этот флот направился к планете и медленно, но верно взял ее в своего рода кольцо. После этого началась эвакуация. Именно тогда с нами связалась Вилла и попросила забрать на наш корабль. Она не хотела никуда лететь, а хотела помогать тем, кто спас ее друзей от войны. Естественно, что наш кораблик спустился на планету и забрал девочек. Вот только принимать их в команду прямо сейчас мы с Тией отказались. Собственно, как принимать в команду и Сираси, которая также изъявила желание помогать нам. Условием того, что мы примем их в нашу команду, было окончание военной академии с высшим баллом. И естественно, что оплачивать эту академию мы им не собирались, так что поступить им предстояло на бюджет. Они, конечно, поворчали, но были вынуждены согласиться. Так что мы отправили их на один из кораблей Ордена, после чего сами вновь спустились на планету. Теперь нам предстояло найти трех наших собратьев по Ордену. Первыми под подозрение попали, естественно, воевавшие фракции, и если Мелида сейчас трясли наши товарищи, то вот Дадан пока не добрались. И не добрались до них не потому, что не хотели, а потому что у Мелида вскрылось слишком многое и там нужно было очень много сил. «Приветствуем вас!» Встречающий представитель фракции Дана смотрел Ти взглядом полным похоти, и это вызвало презрение у нее и желание убивать у меня. «Мы готовы оказать вам всестороннюю помощь!» Я прикрыл глаза и прислушался к силе, но пока все было тихо. «Всестороннюю, где вы держите наших товарищей по ордену?» Я решил идти в лоб и задал этот вопрос, почувствовав от Ти легкое неодобрение подобной прямоте, но в следующее мгновение она поняла, что мой подход в данной ситуации был, пожалуй, наилучшим. Встречающий в одно мгновение покрылся липким потом, потому что очень сильно занервничал. «Я не совсем понимаю, о чем вы говорите». «Серьезно?» Ти склонила голову на бок. «Да-да, у нас нет никаких джедаев», — говорил он очень неуверенно, а я, продолжая прислушиваться, заметил очень слабый отпечаток силы, ну прямо очень слабый, но при этом он не развеивался, а скорее был закреплен. Так как Ти продолжала беседу, я решил сконцентрироваться на своих ощущениях и найти этот слабый отпечаток в силе. И я это сделал. Повернувшись в сторону, я направился туда, где я чувствовал этот отпечаток силы и вскоре нашел этот источник. «Привет!» Я присел на корточки и протянул руку в сторону белого хомяка, который не спешил убегать от меня и с подозрением осматривал. «Ты недавно контактировал с кем-то, кто владеет силой?» Эти слова я не только произносил губами, но и транслировал в силе, и хомяк, кажется, меня понял, потому что запищал и стал жестикулировать лапками. «В атаку!» Вот только этот выкрик я уже предвидел и предупредил о нем Ти. Так что в наших руках оказались мечи, а я еще и хомяка подхватил, опустив в свой карман. При этом мы с наставницей пусть и активировали клинки, но принимать на них выстрелы противников не спешили, а все потому, что они пользовались звуковым оружием, и от такого надо либо уклоняться, либо закрывать себя чем-то другим. Ти предпочла уклониться, я же, схватив телекинезом одного из противников, резко притянул его к себе и встал за ним, прикрывшись им как щитом. Его тело очень быстро превратилось сначала в бессознательное, а после, из-за продолжавшегося воздействия звуком, его внутренние органы превратились в кашу. Выстрел за выстрелом. Вскоре Ти надоело прыгать, и она также, как я, решила воспользоваться щитом. Я же уже успел сблизиться с несколькими стрелками и активированным мечом просто отрубил им руки. «А-а-а!» Крики боли наполнили ангар. Подобная расправа, а также то, что мы прикрываемся их уже мертвыми товарищами, сильно деморализовало противников, но даже так они не спешили прекращать нападать на нас. Впрочем, они стали чуть-чуть медлительнее, немного более скованными, и это все играло нам на руку. Небольшой толчок и три гранаты, которые отправили в мою сторону, возвращаются отправителям и там же взрываются. Слегка подталкиваю Ти, что позволяет ей сделать несколько лишних шагов, и это спасает ее ногу, в то время как наставница швыряет в меня свой уже мертвый щит, который принимает на себя выстрел очередного звукового оружия, а я уже метаю включенный меч в того противника и сношу ему голову. Бой был очень интенсивным, но не очень долгим. Буквально 10 минут. 10 минут, и мы закончили с противниками, оставив в живых только несколько из них, в основном потому, что во время боя было удобнее отрубить им конечности, лишив возможности как-то мешать нам, да тот самый встречающий. Пи-пи-пи. Хомяк выполз из моего кармана и, быстро взобравшись по одежде, стал жестикулировать лапками. «Хаэм, ты хочешь что-то сказать нам?» Я с интересом посмотрел на него, пока Ти допрашивала гада, который отдал приказ нас атаковать. «Пи, хорошо, ты знаешь, где находятся наши товарищи по ордену?» «Пи, и снова я чувствую согласие от этого хомяка. И ты можешь показать?» «Пи», и хомяк указал лапкой нужное направление. «Учитель, думаю, эти разумные нам больше не нужны». Я покачал головой. «Проводник у нас уже есть». Я показал на хомяка и тут же ударом ноги в висок вырубил тело. Ти решила последовать моему примеру и начала также вырубать оставшихся в живых противников. При этом хомяк пристально следил за нашими действиями. «Бойся». Мой выкрик и толчок силы, отправивший обратно в противников гранаты, ознаменовал новый виток боя. К счастью, вырубая противников, мы уничтожили их звуковые пушки. Вышедшие же на нас противники были вооружены уже обычными бластерами, и у них, даже пробейся они к нам за спину, не было шанса захватить столь опасное для джедаев оружие. Теперь можно было спокойно отбивать выстрелы в противников. Да, броня у них была достаточно хорошей для того, чтобы выдержать пару таких вот отбитых выстрелов, но даже так мы стали медленно сокращать поголовье противников. «Пи», хомяк указал в сторону, и мы с Ти свернули в ответвление коридора, чтобы вскоре упереться в дверь, которую наставница просто срезала, пока я отбивал выстрелы бластеров обратно в противников, прикрывая ее спину. «Заходим». Я медленно, шаг за шагом отступал, и только когда Ти телекинезом отправила вырезанную часть двери в противников, буквально сметая их, я смогу выдохнуть. Не то, чтобы подобная ситуация несла для меня угрозу, но расслабляться я не спешил. «Куда нам?» Ти обратилась к хомяку, который тут же указал лапкой в нужном направлении, и мы отправились именно туда. 10 минут быстрого бега, просто чтобы противники не нагнали нас в самый неподходящий момент, а также несколько убийств охраны тюремных помещений, и мы перед камерой, в которой лежит девушка. «Рыцарь Тала?» «Да». Голос у девушки был слабым, и я без спроса быстро просканировал ее тело. «Ти, срочно срезай решетку, без помощи она помрет через часа два. До наших братьев по ордену она может не дожить, так что будем лечить прямо тут». «Поняла». Хомяк, кстати, уже соскочил с моего плеча и быстро добрался до девушки, которая поймала его в руки и стала поглаживать по белой, слегка испачканной, шерстке. «Молодец, завхоз, умница». Голос девушки был слабым, впрочем, Через пару секунд мы с Ти уже срезали часть прутьев, и я смогу протиснуться в камеру девушки, и тут же опустился рядом с ней на колени. «Лежите, рыцарь!» Я остановил девушку, которая явно посидела от пережитого, от того, чтобы подняться со своего лежака. «Я вам буду оказывать помощь». «Хорошо, но я не боюсь смерти, ведь смерти нет, лишь сила». «Да-да, я был слегка раздражен. Вы, видимо, как и многие наши братья и сестры по ордену, забываете, что далеко не все люди придерживаются подобной точки зрения. Больше вам скажу, только джедаи в нашей галактике считают так. Даже ситхи никогда не стремились умереть и слиться с великой. Но ведь сейчас важно, что именно я не боюсь смерти». Хомяк на руках Талы возмущенно запищал. «То есть вы готовы оставить без своей помощи тысячи и миллионы разумных, которым могли бы еще помочь? Готовы оставить этого хомяка на произвол силы?» «Я...» Девушка слегка растерялась. Она не смотрела на этот вопрос с такой стороны. «Так мне вас лечить, или мы зря сюда прорывались, и вы уже решили слиться с силой? Лечи!» В голосе девушки послышалась неуверенность и какая-то затаенная надежда. Кажется, она все же не хотела умирать, и за таким вот безразличием старалась спрятать свой страх. И должен признать, у нее очень хорошо получалось, так как я до этого момента ничего не чувствовал. «К нам идут враги, займись ими!» Я бросил на Ти короткий взгляд, и она коротко кивнула, а я принялся сканировать тело рыцаря Талы, более подробно определяя, с чего именно надо будет начать лечение. «Вас пытались сломать, я обнаружил очень много травм, характерных для попыток изнасилования. Да, к счастью, у них не было специализированного оборудования, такого бы я точно не выдержала, но когда ломать пытаются люди, сдержать себя от падения и распада личности немного проще». «Ясно». Я приступил к лечению, а Ти, услышавшая наш разговор, решила не брать живых пленников. «Ти, мне надо несколько тел на органы пустить». «Поняла тебя». Наставница не испытала от моих слов никакого негатива, а вот Тала слегка растерялась от моих слов. «Не стоит». «Стоит». Я прервал ее довольно грубо, да и ее хомяк с возмущением уставился на свою хозяйку, с которой у него сформировалась связь силы. «В конце концов, жизнь несколько мразей ничто по сравнению с жизнью рыцаря-джедая, которая спасет еще не одну тысячу жизней». ТЦ. Она не стала спорить и просто смирилась с тем, что я буду использовать органы других разумных. Скажу больше, она была рада тому, что будет жить и будет здорова, и несмотря на внешнее недовольство, она была очень даже признательна мне внутри. Около часа длилась предварительная операция, которая просто должна была позволить переносить Талу. И это было очень сложно, потому что состояние Талы было крайне тяжелым, и держалась она фактически на природной вредности. Так, я отстранился от девушки. Запасы природной вредности были почти на исходе, но мы успели вовремя, теперь ее, по крайней мере, можно переносить. Природной вредности, в голосе Талы, которую я не стал усыплять, боясь, что если она потеряет концентрацию, то она просто умрет, послышалось возмущение. «Ну да, а на чем еще ты жила?» Я пожал плечами. «Тут два варианта, либо сила, либо природная вредность, но учитывая, что ты с таким фатализмом отзывалась о смерти и слиянии с великой, остается только природная вредность. И должен признать, ее запасы у тебя были ну просто невероятных размеров». «Ха-ха!» Она выдохнула, а вот Ти, на которую уже минут 20 никто не нападал, решила нас поторопить, испытывая легкую ревность по отношению к Тале, ведь чувствовала мое уважение и легкую симпатию к этой девушке. «Давайте тогда на корабль, там есть медицинский отсек, который поможет ее стабилизировать, а также там проще будет провести пересадку органов от этих тел». «Ага». Я бросил взгляд на Талу. «Кстати, рыцарь, а твой хомяк всю тюрьму изучил?» Хомяк утвердительно запищал. «А он тут Квай-Гона не видел?» «Пипи». Хомяк покачал головой. «Квай-Гон, он тут, а его ученицу?» «Пипи». Хомяк снова сказал, что не видел никого. «Отлично, тогда пошли». «Погоди, а что с Квай-Гоном?» Глава 27. Блокада 2. «Стойте». Дорогу нам перегородил полный мужчина, который тяжело дышал, а перед ним стояло десяток разумных с шестиствольными бластерными пушками. «И чего тебе надо?» Ти склонила голову на бок, немного сместившись, чтобы прикрыть нас Сталой от возможного огня. «Я не могу отпустить вас, не после того, что вы сделали и узнали». Мужчина покачал головой. «Вам лучше вернуться в камеры. Не бойтесь, мы найдем вам хороших хозяев, по крайней мере, девушкам, если они не будут сопротивляться. В особенности это касается тебя, рыцарь Тала, будет очень хорошо на новом месте». Пи-пи-пи-пи. Завхоз яростно тряс своими лапками. Я же, пока Ти заговаривала зубы нашим будущим противникам, прикрыл глаза и сосредоточился на силе. При этом мне нельзя было опускать Талу на землю. Впрочем, сейчас это было уже не так тяжело. Поднятие корабля, пусть и совместно с Ти, но подобный опыт сильно продвинул меня в понимании телекинеза. Вдох, выдох. Вынуждена отклонить ваше столь заманчивое предложение. Я не собираюсь становиться рабыней, да и рыцарь Тала, я в этом уверена, тоже не считает подобную перспективу апогеем своей жизни. И все же я вынужден настаивать. Я прекрасно знаю о возможностях джедаев, мои наниматели мне обо всем поведали, так что стоит вам дернуться. Как мои люди откроют огонь, и даже вы не сможете отразить все выстрелы из столь скорострельного оружия, тем более когда их несколько. Вдох, выдох. А я вынуждена отказаться. На лице Ти, которая почувствовала мои действия, появилась легкая усмешка. Ну, что ж, лучше иметь на руках несколько мертвых джедаев, чем вы расскажете своим товарищам о том, что тут происходило. Огонь. Клац, клац, клац. Многоствольные пушки клацали своими пусковыми кнопками, но ничего не происходило. Кажется, у вас какие-то проблемы. Я прямо-таки чувствовал злое удовлетворение от Ти, которая тут же рванула вперед и буквально за 5 секунд порубила всех мужиков, которые были с главным гадом. Так, Ти выключила меч и направила его рукоять в сторону главгада. Теперь мое вам предложение, сдавайтесь и вам зачтется. Могу даже пообещать, что ваши, так называемые покровители, не узнают, откуда мы взяли информацию о них, а само ваше заключение пройдет в весьма комфортных условиях. Я-я-я, мужичок начал заикаться. Думаю, вам стоит согласиться, ведь в противном случае я просто отрублю вам руки и ноги и дотащу в качестве обрубка до корабля. Там, естественно, вас допросят, а потом в таком же состоянии отправят куда-то, где вам будет совсем не сладко. Возможно, даже на одну из тех ферм, где в качестве ресурсов для суперкомпьютеров используют мозги людей. Глоть. Мужик громко сглотнул и закивал головой как болванчик. Я согласен, согласен сотрудничать. Только не рубите, не надо, прошу. Отлично. Тогда сейчас ты раздеваешься, так чтобы остался только в трусах, после чего идешь впереди нас. Но, если ты думаешь, что это требование я озвучила для того, чтобы посмотреть на полуголое тело мужика, то ты ошибаешься. Мужчины с твоей комплекцией меня не привлекают. Просто я подозреваю, что просто так ты не успокоишься и, оставив на тебе только трусы, мы минимизируем возможность того, что у тебя при себе останется какой-то предмет. Мужик стал очень медленно раздеваться, и когда остался только в трусах, это не могло не вызвать отвращения, причем не только у Ти, но и у Талы. Я даже слегка растерялся, почувствовав эти эмоции от пока еще слепой девушки. Но краем глаза я заметил, как завхоз, тот самый хомяк, прикрывает лапками глаза и заподозрил, что она каким-то образом не просто создала связь между ними, но и видит его глазами. Интересно, но это можно отложить на потом. Медленно и уже без происшествий мы добрались до корабля, где я отправился вместе с Талой и завхозом в медицинский отсек, а Ти отправилась вместе с нашим пленником в комнатку, которая была создана для удержания заключенных. Итак, я посмотрел на Талу и телекинезом подтащил по полу пару тел, которые также тащил за нами все это время. Кстати, Сираси, заметив наше возвращение, предпочла пройти вместе с Ти для допроса нашего пленника, так что сейчас мы с рыцарем были наедине, если не считать наши расходные материалы. Что? В голосе девушки послышалось волнение, которое она попыталась скрыть. Для начала, как ты предпочтешь, чтобы я проводил операции? Первый вариант, ты будешь в сознании, это немного сложнее для меня, но в целом не невыполнимо. Чувствовать ты ничего не будешь, так что мы сможем разговаривать на отвлеченные темы во время операций. Второй вариант, ты засыпаешь, а просыпаешься уже здоровый. Я, от Талы повеяло страхом, я боюсь засыпать. Пи-пи-пи. Завхоз, который до этого гордо восседал у меня на плече, рванул к своей хозяйке и начал тыкаться своей мордочкой ей в щеку, пытаясь успокоить. Впрочем, я тоже не стал отставать от него и присел на край ее кровати, при этом взяв ее за руку. «Все хорошо, слышишь, уже все хорошо, ты среди друзей, тебе нечего бояться, все будет хорошо, я просто боюсь, что это все сон, что меня просто накачали какой-то наркотой, действие которой было слишком сильным, и теперь я просто не понимаю, что все, что происходит вокруг меня, это бред моего сознания. И когда я проснусь, то я снова буду в камере, а еще хуже осознаю, что с большим удовольствием выполняла все те требования тех мразей. Ну, это всего лишь значит, что ты будешь в сознании, ты будешь говорить со мной, рассказывать забавные случаи, произошедшие с тобой, во время странствий, а я буду изредка отвечать и лечить тебя. Спасибо, ни за что, я покачал головой. Кстати, я же правильно понял, что благодаря силе и связи с завхозом, ты можешь видеть его глазами. Да, хорошо, возможно, нашему уважаемому хомяку стоит отвернуться во время операции. Не думаю, что видеть собственными глазами, как тебе вытаскивают органы, это хорошая идея. Я, да, он отвернется. Она слабо кивнула, и завхоз, поняв, что ему нужно сделать, просто скрылся в одном из шкафов, перед этим показав лапкой на одно полотенце, которое я засунул к нему, и он тут же стал устраивать себе небольшое лежбище. Итак, приступим. Сейчас тебе будет очень плохо. Плохо? Да, тебя накачали химией, причем такой, что меняло твое мироощущение. Пожалуй, еще пара недель и ты стала бы испытывать возбуждение от любого движения. От Талы повеяло смущением. Насколько я знаю, такое в Ордене не лечит. Если спасают джедаев, прошедших такие изменения, то их ссылают на одну из планет дальнего сектора. Обычно, да, но тебе, можно сказать, повезло. Повезло, да, потому как тебя нашел я, и у меня еще во время обучения появилась идея, как можно помочь таким разумным. Так что когда у меня все получится, ты станешь первой, вернувшейся в строй после подобного, а потом вернут в строй и других. Хорошо, я активировал средства связи. Сираси, принеси, пожалуйста, в медицинский отсек как можно больше тазиков и ведер, а еще половина из них должны быть полны воды, обычной чистой воды. Сираси, это та самая девушка, которая нас встретила на корабле. Да, она глава третьей фракции, которая взяла название «Молодые», и благодаря которым мы смогли вызвать флот поддержки, который прекратил сейчас войну на планете. Ясно. Несколько минут пришлось подождать, и вот Сираси принесла первые два ведра, одно полное, другое пустое. Итак, прости за то, что тебе придется испытать. Я готова, давай уже, начинай. Я быстро создал из силы небольшой кляп с отверстием по центру. Открой ротик. Она открыла рот, и я быстро вставил в него кляп, застегнув его ремешки на ее затылке. МГХ. Она попыталась подняться и напасть на меня, но я придержал ее телекинезом. Спокойнее, это нужно для того, чтобы ты не могла помешать вливать в тебя чистую воду. Надо провести полную чистку твоего организма, а для этого в тебя придется влить очень много воды. Ты будешь писать и какать, лежа на кровати, тебя будет тошнить, но останавливаться будет нельзя. Надо вывести всю дрянь за один раз, потому что второго ты можешь не выдержать. Она слегка успокоилась, а я, создав воронку, вставил ее в рот девушке и начал буквально через воронку заливать ей в рот жидкость. Медленно, чтобы она успевала глотать, очень медленно я заливал воду внутрь. Примерно после 3 литров она не смогла больше заставить себя пить, и я со вздохом стал брать воду телекинезом и буквально проталкивать ее в желудок девушки, и пока все ведро не оказалось в ней, при этом я следил за тем, чтобы ее желудок не лопнул, я не остановился. Только после этого я снял кляп, краем глаза отмечая, как Сираси, принесшая еще несколько ведер, начала фиксировать на соседних кроватях наших пленников. Так, а теперь переходим к еще более неприятному, но для начала тебя стоит раздеть. Девушка почувствовала смирение и обреченность. Она не стала сопротивляться, так что раздел я ее достаточно быстро. А затем я применил на ней сразу 10 техник силы, которые очень сильно ускорили всасывание воды в стенки желудка, проход по кишечнику. В общем, вода попала в каждую клеточку ее тела. Теперь еще немного воды. Я вставил в рот девушке воронку и снова начал вливать воду. Потом еще раз и еще. В это время Тала успела несколько раз описаться. У нее стал выделяться очень едкий и пахучий пот. Она обкапалась, ее несколько раз вырвало. Из ее невидящих ничего глаз текли слезы. Она умоляла меня остановиться, но я продолжал издеваться над ней. 10 часов спустя. Ну, как она? Органы ушатаны в хламину. Я покачал головой, наблюдая за беспокойно спящей девушкой, которую я держал за руку. Правда, перед тем, как она уснула, я успел обтереть ее чистой влажной тряпкой и переложить на чистое постельное белье, чтобы она не лежала в вонючей луже. Конечно, я старался ловить ее отходы жизнедеятельности телекинезом и перенаправлять их в пустые ведра, но далеко не все удавалось поймать, особенно поначалу, да и пот, стекавший по ней никак, было не подхватить. И сейчас я большего сделать не смогу. Дам ей немного отдохнуть и сделаю первую пересадку, потом немного подождем, дадим органам прижиться и снова проведем полную чистку организма, после чего новая пересадка. К сожалению, с чисто женскими органами так не выйдет, пока что их я исключил из круговорота очистки. Ясно, типа кивала. И что с ними делать? Ну, если все получится, то ничего сложного, просто когда она доберется до храма, надо будет заказать клонированные органы, которые пересадить ей. Ясно. И когда операция? Завтра. Сегодня пусть уже спит. Хорошо, пойдешь спать, я могу с ней посидеть. Можно. Я покивал и аккуратно отпустил руку девушки, при этом Ти взяла ее за другую руку, после чего покинул медицинский отсек. Спал я недолго, всего час на медитацию и пара часов сна, и я возвращаюсь к нашей пациентке, при этом по базе дан уже бегают джедаи, понимая, что доказательства надо найти в кратчайшие сроки. Сираси даже успела передать им нашего пленника, умолчав, что у нас в медицинском отсеке лежат еще несколько. Итак, как она? Говорил я шепотом, чтобы не разбудить нашу гостью, но она, по всей видимости, уже проснулась, так как вместо Ти отвечать мне стала именно она. Плохо, но при этом хорошо. Наставница на подобное заявление Талы только фыркнула. Фыркой, фыркой, я сама бы не поверила, что такое может быть, но я действительно чувствую себя хреново, но при этом достаточно хорошо. Я даже не понимала, насколько химия влияла на мое восприятие мира и сколько я сил тратила на то, чтобы адекватно все воспринимать. Ну, зато сейчас ты все воспринимаешь адекватно, да, но вот тело чувствуется просто отвратительно. Ну, скоро это изменится. Я улыбнулся. Правда, ненадолго. Сначала подлечим органы, а после вновь проведем чистку, и только после этого я буду считать, что ты восстановилась. Хорошо, давай приступать. Глава 28. Восстановление и Квай-Гон. Внимание, на корабль рвется представитель Ордена Джедаев. Оповещение от нашего дроида заставило нас прерваться. Впрочем, мы еще ничего не начали, так что ничего непоправимого не произошло. Ты начинай, а я пойду посмотрю, кто к нам рвется. Ти вздохнула и отправилась к входу. Я же стал готовить Талу к операции. Полностью сосредоточившись на девушке и на подготовке к довольно сложной операции, я пропустил момент, когда в медицинский отсек влетел джедай и, заметив, как я начал вскрывать живот девушки, с размаху прописал мне ногой по лицу. Естественно, что от такого обращения не мог остаться целым и невредимым, да еще и на том же месте. Квай-Гон. Тала была сильно возмущена поведением своего знакомого, но тот не обратил на это никакого внимания. «Подожди минуточку, я тебя отсюда вытащу», и договорить он не смог, так как Сираси, которая оказалась неподалеку, использовала один из трофейных звуковых пистолетов и его унесло в стену, а через пару секунд в медицинский кабинет прибежал Ити, тут же активировав свой световой меч. «Квай-Гон Джин, как это понимать?» Я медленно поднялся и понял, что челюсть мне сломали в нескольких местах, и это было весьма неприятно. Этот вивисектор решил вскрыть Талу. «К твоему сведению, мастер Джин», в голосе Талы слышался яд и недовольство, и в этот раз он не смог этого не заметить. «Я же спокойно прошел к девушке и продолжил свою прерванную работу. Я дала ему на это разрешение. Он обещал, что после его лечения я полностью восстановлюсь и смогу вернуться к обязанностям рыцаря-джедая. Но ведь для этого не обязательно». Квай-Гон был растерян, особенно тем, что на соседних кроватях лежали привязанные люди. «Обязательно. То, что они со мной сделали, у нас это, как правило, не лечит. Просто ссылают на планету рядом с неизведанными регионами и все. Но, убирайся». Ти решила вмешаться в разговор. «Тебе не рады на моем корабле». Но, он беспомощно посмотрел на Талу, которая видела это глазами завхоза, выглянувшего из своей лежанки в ближайшем шкафу. «Убирайся, Квай-Гон, ты сломал моему целителю челюсть, я не хочу тебя более видеть. Но, тебе уже сказали, убирайся». Сираси вошла внутрь и направила на него ствол звукового пистолета, и Квай-Гону ничего не оставалось, кроме как покинуть медицинский отсек и корабль. «Возможно, тебе стоит заняться своей челюстью». Я только и смог что слегка покачать головой. Челюсть была наименьшей из моих проблем, которой я смогу заняться после того, как пересажу все органы Тали и прослежу за тем, чтобы они хорошо прижились. Операция заняла у меня почти 5 часов. 5 часов времени, которые я потратил на то, чтобы приживить рыцарю Тали новые органы. И примерно через час после того, как я начал, на наш корабль прискакала целая делегация, среди которой, к моему удивлению, была и Сидзука. Собственно, именно она и остановила своих коллег от расправы над одним излишне самоуверенным падаваном. По всей видимости, Квай-Гон не успокоился и, натравив на меня целителей ордена, рассказал им сказочку о том, что, мол, я издеваюсь над девушкой, наплел ей невесть чего, и только то, что в группе оказалась Сидзука, которая хорошо знала как меня, так и мой уровень медицины, позволила избежать очередного конфликта. Кстати, она же занялась лечением моей челюсти, стараясь не мешать, так что к концу операции над Талой я уже мог нормально говорить. Итак, а теперь рассказывай. Сидзука, вопреки своему обычному игривому настроению и образу дурочки, который довольно часто надевала, сейчас была полностью серьезна. А что тут рассказывать? Я пожал плечами. Прилетели сюда, нашли рыцаря Талу, но даже поверхностное сканирование показало, что она на грани жизни и смерти, а также что ее буквально пичкали химией, которая превращает женщин в безвольных рабынь, жаждущих только секса. Сидзука слегка поморщилась. Ну, я и решил, что хуже не будет, потому надо попробовать вытащить ее из того дерьма, куда ее почти загнали. Так что первое, что я сделал, это стабилизировал организм, чтобы ее можно было перемещать. Сидзука кивнула, одобряя мои действия. Далее, когда мы добрались до корабля, я устроил ей жесткую чистку организма. Насколько жесткую? Порядка 20 ведер воды, которые были в кратчайшие сроки переработаны ее организмом, выделены с потом, мочой, рвотой и калом, про слезы, сопли и другие жидкости я и вовсе молчу. Это, возможно, но должно было угробить ее организм. Собственно, для этого тут и лежат эти добровольцы. Я просто заменил ей органы, конечно, мозги таким образом не заменишь, тут надо будет проводить глубокую и весьма аккуратную чистку, но мозги и пропитываются подобной дрянью в последнюю очередь. Еще надо будет уже в храме заказать ей органы по женской части, которые тоже пересадить, а пока у меня в планах устроить еще одну жесткую чистку, так чтобы наверняка, после чего воспользоваться вторым добровольцем, тогда же я пересажу ей глаза. Хм, это возмутительно. Заткнись. Одно слово со стороны Сидзуки, и возмущенный до глубины души целитель замолкает, но не перестает сверлить меня ненавидящим взглядом. Все вон. Она повелительно мазнула ручкой, и ее коллеги покинули нас, после чего она повернулась ко мне. Я буду ассистировать тебе. Если все получится, то мы спасем сотни наших братьев и сестер, которых пришлось сослать на далекие планеты. Я тоже так подумал. Я покивал. Но я все же планировал дать ей теперь сутки, а лучше двое, немного прийти в себя, понаблюдать за ней. Хорошо. Сидзука кивнула. Но если ты не пригласишь меня на процедуры, то ты сильно об этом пожалеешь. Приглашу. Я покивал. Если бы я знал, что в составе делегации прибыла именно ты, я бы тебя сразу пригласил. Просто обычно твои коллеги слегка чистоплю и не желающие в чернухе участвовать, даже если это не чернуха, а так, использование подручных материалов для спасения жизни своих товарищей. Вот я и не стал никого уведомлять. Ну, она пожала плечами. Значит, тебе повезло, что я не такая. Угу. 2 дня спустя. Снова, да, Тала говорила грустным голосом, так как понимала, что ей предстоит пережить немало весьма неприятных моментов. Да, а теперь открой ротик. Девушка вздохнула и позволила мне вставить себе в рот кляп, после чего я вновь стал вливать в нее воду. Происходило это в очень больших количествах, желудок и живот девушки растягивались все сильнее и сильнее, пока я не посчитал количество влитой воды достаточным и не активировал техники. Правда, было одно небольшое отличие. В этот раз состояние Талы позволяло ей быстро переместиться на туалет, чтобы избавить нас от части проблем с уборкой помещения. Хм, Сидзука внимательно следила за состоянием Талы и пока была довольна тем, что видела, да и я был полностью доволен тем, как проходит очищение ее организма. Знаешь, не хочу сглазить, но, возможно, даже не придется пересаживать ей женские органы и чистить мозги. Сила, находящаяся в ней, под нашим влиянием и невероятным желанием самой Талы, сама постепенно очищает ее организм от остатков химии. Вполне возможно, что ей просто потребуется пройти курс куда менее жестоких чисток и все будет нормально. Возможно, я покивал. Тала действительно имеет феноменальную вредность. Вредность? Сидзука удивлением посмотрела на меня. Хах, Тала покачала головой, выдохнув после очередного извержения рвоты из ее ротика, сплюнула остатки жидкости, после чего подняла голову, посмотрев на нас своими невидящими глазами. Когда Аби меня увидел, то сказал, что жива я только из вредности, мол, слишком большие запасы этого качества не позволили мне помереть до их прихода. Ясно. Сидзука улыбнулась. Кстати, Сидзука, а ты Лауру с собой не взяла? Я думал, она прилипла к тебе хвостиком и теперь ты без нее никуда не сможешь отправиться. Лаура. Сидзука грустно улыбнулась. Она выбрала путь тени. Чего? Я удивленно посмотрел на Сидзуку, которая говорила это печальным голосом. С чего вдруг? Ну, я как-то упустила момент, но с ней часто стал беседовать Йода, а потом она заявила мне, что хочет стать тенью, а медицина ей больше ничего дать не может. Старый зеленый кретин. Я не стал сдерживать своих эмоций, тем более что был уверен, что дальше этих стен эти слова не уйдут. У нее же был талант, трудолюбие. Она могла достигнуть таких вершин. Она и достигнет. Сидзука продолжала грустно улыбаться. Только не в медицине. А ведь я уже почти предложила ей стать моим падаваном. Ну, не переживай. Я похлопал мою знакомую по плечу, стараясь поддержать ее. Будет и на твоей улице праздник, если бы. Она покачала головой. Все больше юнлингов смотрит на целителей предвзято. Им хочется свершений, превозмогания, борьбы бобра со слом. Ну, можно обратиться к Ядды. Я произнес это несколько неуверенным голосом. Да, и что я ей скажу? Заставь юнлингов учиться медицине. Они и так сейчас все проходят курсы первой помощи. Кстати, насколько я знаю, благодаря как раз Ядды. Серьезно? Да. Так чего же вы тогда хренью занимаетесь? Воронка вновь оказалась во рту, легшей на кровать. Тал и я стал вливать в нее воду. Мы, хренью, именно. Я уверенно покивал. Прошли к Ню и попросили ее сделать подборку о самых знаменитых джедаях-целителях, об их достижениях, о том, скольким они помогли, и первым же уроком, вместо практики, устраиваете урок истории, на котором рассказываете все это. Сидзука от моих слов сильно растерялась. Только надо, чтобы рассказывал это все кто-то, кто риторикой владеет и сможет сделать это настолько интересно для юнлингов, чтобы они загорелись идеей стать целителями. Даже если 70% из них перегорит, будут взяты тенями, консулами, стражами или обычными рыцарями, то оставшиеся 30 придут к вам. Я увидел, что Тала опять полненькая и, тут же вытащив кляп, помог ей переместиться на туалет. И почему никто из нас об этом не подумал? Мы все старались перспективами и помощью братьям и сестрам завлечь, долгой жизнью, а тут, так же все просто. Просто не привыкли вы думать такими категориями. Я покачал головой. Никто у нас не привык такими категориями думать. Все отдаете на откуп юнлингам, мол, чем захотят, тем и будут заниматься, а то, что это желание можно направить, вы почему-то не задумываетесь. Эх, ладно, вернусь в храм и попробуем действовать по твоему плану. Если все получится, мы тебе памятник возведем. Не надо памятник, просто хорошо обучите целителей, чтобы, если придет момент, целителей хватило на всех. Ты что-то знаешь? Это всего лишь мои кошмары. Кошмары, которые я стараюсь предвосхитить. Кошмары, значит? Сидзука посмотрела на меня грустным взглядом. Да, просто кошмары. Хорошо, запомню. Сидзука покивала. Дайтала тоже внимательно прислушивалась к разговору и согласно покивала, как бы подтверждая, что не забудет мои слова и будет стараться подготовиться к этим самым кошмарам. Было приятно, что мне поверили и готовы просто помочь. Теперь у меня в союзниках не только Дралик, Яд Длети, но и Сидзука Сталый. Это было действительно приятно и вселяло некоторые надежды на дальнейшее светлое будущее. Пока что надежды эти были небольшими, но оттого они были еще более приятными. Глава 29. Смерть рядом. Вторая операция прошла вообще без каких-либо эксцессов, как со стороны джедаев, так и со стороны Талы, и уже через день после нее она смогла спокойно встать с кровати и походкой от бедра пройтись по комнате. Разве что она слишком привыкла за время своего плена обходиться без глаз, так что на свои новые глазки она предпочитала надевать темную повязку. «Итак, мы тут закончили», я посмотрел на Ти с вопросом, и она покивала на мои слова. «Виллу с девочками улетели 2 дня назад, с ними же отправилась Сираси, все они хотели поступить в военную академию, но для этого им предстояло в кратчайшие сроки выучить всю школьную программу. А сделать это для них будет непросто. Впрочем, у них есть очень хорошая мотивация, в виде вхождения в мой ближний круг. И они клятвенно обещали мне, что не подведут меня. Ну, осталось только получить подтверждение от совета, после чего поймем, куда двигаться дальше, то ли в храм, то ли на следующее задание. Я бы лучше в свободное плавание отправился. Я покачал головой. Материал мы еще далеко не весь освоили. Ну да, типа кивала, соглашаясь со мной. Мне тоже не очень хочется возвращаться в храм, там хоть и много моих знакомых, но при этом там придется, как всегда, натягивать на себя маску, чтобы хотя бы публично прилично выглядеть. А я уже как-то привыкла, что можно вести себя так, как мне хочется, по крайней мере, наедине с тобой. Да-да, я покивал.